«Милорд», — произнес Гарана, оглядывая ополовиненный отряд демонов, — «мы же здесь для тренировки ваших новых сил». «Ну да, извини», — засмущался я, не отводя взгляд от оставшихся скрабов, пытающихся обойти нас сбоку. На автомате сработал. В следующий момент демоны сорвались в бег, стараясь добежать до нас как можно быстрее. Использовать на них недовольство я не хотел, слишком избыточно, но рядом стоял любопытный Гарана. Так что появившиеся у меня за спиной 6 молниевых дисков тут же отправились в полет. После моей первой атаки от отряда осталось 4 скраба, которые не успели добежать до нас буквально пару метров. Двое из них получили по диску в голову, двое – в голову и грудь. Каких-то эффектов видно не было, разве что за спинами появились несколько фонтанчиков земли, после чего у демонов подкосились ноги и они упали. «Не очень эффектно, зато эффективно», – произнес Гарана, оглядывая поле боя. «Не то чтобы поле, конечно, так-то мы в лесу среди деревьев находились. И непрактично», – проворчал я. «Кто ж использует 4-звездочную технику против скрабов? Если это тренировка, то все нормально», – произнес Гарана, переворачивая копьем ближайшего скраба. «Раны практически не видно. Диски все-таки из молнии», – произнес я, убирая меч в ножны. «Так что раны они скорее прожигают. Поэтому отверстие небольшое и крови нет. 6 дисков – это ваш максимум, милорд», – уточнил Гарана, оглядываясь. «Вообще их 7», – пожал я плечами. «Просто я по неопытности не успеваю активировать все нужные точки у созвездий. Сначала к 6 привыкну, а потом и 7 будет». На мои слова старик, казалось, не обратил внимания. Присев на корточки рядом с трупом скраба, он двумя пальцами поднял его руку, после чего вздохнул и активировал у меня за спиной шар света. «Старость», — произнес он тихо, — «не вижу уже ничего». «А что случилось-то?» — спросил я, немного напрягшись. «Татуировка на запястье скраба», — кивнул он на нее, после чего отпустил руку демона и поднялся с корточек. «Это разведчики, милорд, а у разведчиков всегда есть командиры». «Ну здорово», — сжал я рукоять щита. «И что делать будем?» «Что за глупый вопрос, ваше высочество?» — произнес он ворчливым тоном. «Конечно же уходим. Какой нам резон сталкиваться с демон-командиром? А даже если бы захотели, где его искать?» «Логично», — произнес я тихо. «Хорошо, хоть поужинать успели. Слушай, тебе вообще не интересно, что здесь демон такого ранга забыл?» «Интересно, милорд», — направился он в сторону лагеря, но не настолько, чтобы задавать этот вопрос ему лично. «Ты не подумай, я не подвожу к тому, чтобы сразиться с ним», — последовал я за стариком. «Но вот скажи мне, как опытный легионер, пусть и в прошлом, демон-командир знает о нас. Просто у меня в памяти сидит информация, что татуировка передает информацию командиру даже после смерти разведчика. Недолго и ограничено, но все-таки передает. Технически, это не доказано», — ответил Гарана на ходу. «Но да, принято считать именно так. Поэтому я и хочу уйти отсюда подальше. Если эта тварь нацелилась на нас, — заметил я, — то чтобы уйти, нам придется и днем, и ночью бежать». «Мы справимся, милорд», — произнес он, оглядываясь. «Мы-то справимся», — вздохнул я. «Но здесь много других охотников ходит. Предлагаю немного скорректировать курс и забежать на поляну Кровянки юго-западнее отсюда». «Это немного», — резко остановился Гарана. «Хорошо, так и сделаем. Повезло, что у них домана нет. Обычный шальной отряд, что ли?» Остановился я рядом с ним. «Надеюсь», — ответил он напряженно. «Надо торопиться». «Тогда бежим», — вздохнул я. И мы побежали. Жаль лагерь с кучей наших пожитков бросать, но там мелочевка. Уж лучше так, чем вновь тащить Гарана. Глава 12. Стоп, отдых остановил наш бег Гарана. Как только остановился, поднял руки и изогнулся назад. Немного отдышавшись, согнулся в поясе, оперевшись руками в колени. Бежали мы уже 2 дня. Сначала не очень быстро, сохраняя силы, но когда поняли, что демоны встали на наш след, сильно ускорились и немного сменили направление. Поначалу хотели забежать на соседнее поле, и если там кто-то есть, предупредить их об опасности. Но раз уж демоны гонятся конкретно за нами, пришлось оставить эту затею. Мы-то убежим, а вот встреченные нами охотники уже нет. Такими темпами мы уже завтра в Суре будем, заметил я, оглядываясь. Скорее всего, да, согласился со мной Гарана. К вечеру как раз доберемся. Странно, что эти твари до сих пор нас преследуют, посмотрел я на него. Тут ведь и Сура уже рядом. Они же обычно не подбираются так близко к городу. Обычно, кивнул Гарана. Но не забывайте, «Милорд, ни один приграничный город не застрахован от атаки демонов, а значит, ничто не ограничивает их передвижение. Мы просто не знаем, почему они сидят на своей территории и так редко суются к людям». «Ну да, люди», — поморщился я. «Чудо, что мы еще никого не встретили. Не хочется быть причиной их смерти. Мы же не специально их к людям ведем», — произнес он мягко. «Ага, конечно», — хмыкнул я. «Мы совершенно случайно выбрали направление, которое также случайно ведет нас к городу. Мы спасаем наши жизни, милорд», — нахмурился он. «Это наше законное право. Мы не жизни спасаем», — проворчал я. «Мы рисковать не хотим». «И, к чему вы ведете, милорд?» произнес он, вроде как без эмоций. «Хотите рискнуть, и Радикова, тех самых охотников, которые отказались вам помогать в критический момент, всех в любом случае не спасешь». Его слова меня разозлили, но я постарался этого не показать. «Во-первых, не охотников, а людей», произнес я, глядя ему в глаза. «Во-вторых, именно охотник мне помог. А в-третьих, я и без тебя знаю, что всех спасти нельзя. У меня в памяти хватает случаев, когда предок не успевал кого-то спасти. Я не предлагаю сразиться с демонами, просто», — поджал я губы, — «просто. Я просто надеялся на то, что ты можешь придумать какой-нибудь план, чтобы не знаю. Но я в любом случае не собираюсь принуждать тебя к чему-либо. Мне и бункера хватило». Несколько секунд он просто молча смотрел на меня, после чего вздохнул и потер переносицу. «Прошу простить, милорд, но у меня нет никакого плана», — произнес он, покачав головой. «Все, что мы можем, это добежать до города и спрятаться там». «Жаль», — отвернулся я. «Демоны», — вскинулся Гарана. «Побежали тогда», — сдвинулся я с места, набирая скорость. Так и продолжился наш путь. Мы бежали, отрывались от демонов, отдыхали, пока они вновь не войдут в зону чувствительности Гарана, после чего опять бежали. Вдох, вдох, выдох, и так много часов, плавно перетекающих в дни, пока впервые за этот рейд не встретили людей. «Сколько до демонов?» – произнес я на бегу, смотря на приближающихся охотников. «Минут 10, если остановиться», – ответил он. Руками начали махать еще до того, как приблизились к людям, а когда это случилось, мы ненадолго остановились, чтобы обрисовать ситуацию. «Сюда бежит отряд демонов с командиром во главе», – произнес я, оглядывая охотников. «Так что не тормозите, бегите в город». Но начал был один из них. «Бегом, БЛТ», рявкнул я, указывая в сторону, откуда они пришли. «Вы демон-командира хотите увидеть, милорд», пронудел Гарана. «Ты можешь нормально», продолжал тупить охотник. «Они будут здесь через 10 минут», прервал я его. «Дальше сами думайте», а мы побежали. Чувствовал я себя паршиво, удаляясь от охотников, четко понимал, что им не уйти, а ведь я их знаю. Обычные ребята, которые разве что ману использовать могут, ни у кого из них ни одной звезды нет. Мы с Гарана постоянно пересекаемся с ними в крутом повороте. Это таверна, что стоит рядом с заведением Ашара. Когда нет места в большой таверне, мы идем в крутой поворот. И в публичном доме я их встречал. Больше не встречу. Была у меня надежда, что мы до самого города не пересечемся с охотниками, но, увы, не повезло. Так еще и встретили знакомых. А ведь мы с Гарана можем сразиться с отрядом демон-командира. Даже не так, мы можем сразиться и выжить. Только вот после бункера я всем своим естеством осознал простую вещь, что можем и не выжить. Мне очень сильно не хочется брать на себя ответственность за жизнь Гарана. Я понимаю, что он силен, но от случайностей никто не застрахован. Впрочем, тут и без всяких случайностей его могут убить. Мало ли, не хочу рисковать. А на другой чаше весов жизнь 5 человек. Да, они просто знакомые, но все же жизнь – это жизнь. Мы можем их спасти, можем рискнуть и выжить. Нет, очнись, Дари, это не твоя ответственность. Ты больше не легат Империум Пропретор. Твой долг – заботиться о Гарана. Империи больше нет. Эти охотники даже не из Атолы. Но в твоих руках щит Легиона. Я – это я. Плевать, что в моих руках, и что на плечах, хотя нет, на плечах у меня долг за род и страну, за Атолу, а не за Империю. Мои долги никак не связаны с едва знакомыми людьми. А много ли я знал людей в Империи? Глупый вопрос. Я, Дарий Романа, я вообще никого в Империи не знал. Плевать мне на Империю, а на Атолу? Много я знаю людей в Атоле, а из тех, кого знаю, многие ли достойны заботы? Нет, это не важно, долг это не то, что можно понять разумом. Он просто есть, или нет, ты сам должен понять. Я начал замедляться. Долг, я его чувствовал. Я знал, что это такое. Каждый раз, когда приходилось отступать, он давил на меня, на плечи, на душу. Когда мы отступали от второго портала, оставив там первый иностранный, когда отходили от столицы, когда я вернулся к Гарана, когда шел к третьему порталу, и сейчас, оставляя позади людей, которых вот-вот растерзают демоны. Пусть у меня всего 4 звезды, даже без Гарана я обязан защитить людей от демонов. Я смогу увести твари в сторону, и возможно даже потом уйти. Недалеко есть довольно бурная река, и я знаю, где там брод. Один из центурионов моего легиона показывал как-то раз. Нет, стоп, не моего, предка. Я, это я. Тогда, какого хрена я стою? Бежать же надо. Милорд, окликнул меня Гарана. Ваше высочество, посмотрите на меня. Повернув голову в его сторону, пару раз моргнул. Знаешь, произнес я, а ведь наши с тобой предки жизнь положили на защиту всего мира от демонов, а теперь мы бежим от них, оставляя им на растерзание людей. Милорд, мы не сможем спасти всех, произнес Гарана встревоженно. Вы до конца жизни будете в героя играть, а как же ваш род, кто его восстановит, если вы погибнете? Так и будете рисковать жизнью за каждого встречного, это не в моих силах, ответил я спокойно. Но тех ребят, позади нас, я спасти могу. Умом понимаю, что не мое это дело, но память крови, это довольно гадская штука. Я, он, предок, его память, часть меня. Я пытаюсь разграничить две жизни, но, посмотри туда, указал я копьем в сторону, где, пусть и далеко, но уже были видны бегущие люди. Все мое нутро кричит, что там враг, что этих людей надо защитить. Возможно, будь ситуация чуть другой, но это мы привели сюда демонов. Смерть этих людей будет на нашей совести, а на мне и так слишком много. Я помню слишком много. Я не могу уйти, и я не уйду. Милорд, простонал Гарана. А вот ты должен уйти, усмехнулся я, глядя на его метание. Рисковать еще и твоей тушкой у меня нет желания. Милорд, вы же знаете, я не могу это сделать, улыбнулся он. Честно говоря, мне не нравится тебе приказывать, наклонил я голову. Но если ты так хочешь, ваше высочество. Продолжать я не стал, просто развернулся и, отстегивая лямки, на которых крепился щит за спиной, направился в сторону бегущих к нам охотников. Эмоции скакали в разные стороны, от мрачности до ироничности, от страха к боевому задору. Я понимал, что ерунду творю, что выжить будет сложно, что мне просто необходима помощь Гарана, но и отступать я не собирался. Когда до людей оставалось 100 метров, я остановился, ставя на землю щит. Через несколько секунд слева от меня появился Гарана. «Ты ведь понимаешь, что это просто мой каприз?» – спросил я, глядя на приближающихся охотников. «Конечно, милорд», – ответил он спокойно, – «и я горжусь вами. Мне страшно за вашу жизнь и потому я недоволен, но это не отменяет того, что ваш поступок достоин уважения. А еще глуп», – заметил я с усмешкой. «С какой стороны посмотреть?» – ответил Гарана. «Хотя да, спорить не буду, для принца в чужой стране поступок не самый умный. Вы», — пытался отдышаться один из остановившихся рядом охотников. «Бежим отсюда». В этот момент из-под леска в нескольких метрах от дороги, на которой мы стояли, выскочил демон-командир, а через несколько секунд на дорогу начали выбегать остальные демоны его отряда. «Ты все еще хочешь, чтобы мы убежали?» — спросил я отскочившего нам за спину охотника. «Они в принципе уже все были за нашими спинами. Нам конец», — произнес кто-то из охотников. «Не тормозите, придурки, убегайте», — заорал я, поднимая щит. «Мы задержим их, вы долбаные психи», — прокричал командир охотников. «Сука, мы поможем, валите отсюда нахрен», — рявкнул я. «Легион работает». Несмотря на то, что охотников я прогнал, в душе как-то попроще стало. Даже осознавая свою слабость, эти люди хотели помочь. Они не собирались бросать нас, а значит, я поступаю правильно. Сегодня я сражаюсь за людей. Переложив копье в руку со щитом, поднял вверх пустую и через секунду сомкнул ладонь на древке штандарта света. Третий легион здесь. Воткнул я его в землю. И пусть нас всего 2, но сегодня вы, твари, узнаете, почему нас проблемоторами называли. До того, как я создал штандарт света, демоны представляли собой большую толпу, но стоило им только увидеть 2 легионеров под штандартом, и на предстоящее поле боя опустилась тишина. Они сами начали собираться в кучку, но после рыка командира эта кучка стала превращаться в строй. 4 скрабов образовали подобие центурии, где в третьем ряду по краям возвышались 2 черта, а позади них, в самом центре строя, стоял демон-командир. Не стоит забывать и о шести адских гончих, рычащих на нас по обеим сторонам демонической центурии. Нам еще повезло, что это обычный отряд, а не как тот, что мы встретили у бункера. «Готовься жахнуть по ним», — произнес я, глядя на демонов из-за щита. «Для жахнуть они слишком близко, милорд», — ответил Гарана, как и я, стоящий в защитной стойке. «Я тебе жахнуть говорю, а не ад здесь устроить», — проворчал я, не удержавшись. «Вас понял, милорд». В этот момент демон-командир характерным движением развел руки в стороны. Ждать дольше смысла не было, и я рявкнул. «Щит!» Все легионеры империи умели манипулировать маной, благо это несложно, если мы говорим о простом примитивном управлении. Благодаря этому империя могла в массовом порядке снаряжать свою армию различными артефактами, как те же щиты. Они имели всего два режима, но больше и не нужно, да и дорого. Первый – это пассивная защита, когда ты вливаешь в первый узел щита ману, а далее он продолжает работать сам по себе, обеспечивая тебя пусть и не выдающейся, но вполне достойной защитой. А второй режим – это уже серьезно. Ты не просто напитываешь щит маной, ты постоянным потоком вливаешь во второй узел ману. Чем больше, тем лучше, активируя перед собой большой энергощит. Так в этом режиме щиты легионеров автоматически синхронизируются друг с другом, сливаясь в один большой и мощный энергощит. Центурия, прикрытая такой защитой, являлась очень опасной боевой единицей, а когда центурии две и они стоят достаточно близко друг к другу, их общая защита выдерживала удары семизвездочных воинов. Недолго, но как факт, мы с Гарана не тянули даже на центурию, но и простыми легионерами нас не назвать. Мы единовременно вылили в щиты столько энергии, сколько как раз центурия и вливает. В появившуюся перед нами синюю полупрозрачную стену энергии почти сразу ударил фиолетовый луч, пущенный демон-командиром. Несколько секунд все, что я видел, это неестественно фиолетовый огонь, пытающийся сжечь нашу защиту. «Готовься бить!» — перекрикивал я шум пламени. «Понял!» — крикнул в ответ Гарана. Пускать свою технику в заклинание демона было не очень разумно, поэтому приходилось ждать, когда пламя стихнет. «Готовность!» — крикнул я, чувствуя, что пламя ослабевает. «Готовность! Бей!» И он ударил. Пламя еще не успело опасть, когда Гарана выкинул вперед копье, с наконечника которого сорвались три звезды. И они, закручиваясь вокруг друг друга, устремились вперед. Визуально последствия удара не впечатляли, сноп искр в метре от строя демонов и все. Для пятизвездочной техники, казалось, результат не очень, но пробой не должен красиво взрываться. Его задача – пробить строевой энергощит, с чем Гарана и справился. С десяток скрабов превратились в фарш, а стоящий за ними черт, фонтанируя кровью из оторванной руки, завалился назад. Учитывая, что строевые щиты демонов завязаны на количество скрабов и поддерживаются чертями, результат нашего удара был очень даже эффективным. После пробоя Гарана тут же выпустил из рук копье и, достав меч, пару раз взмахнул им. Демонический строевой щит, в отличие от имперского, обычным взглядом виден не был, только когда в него что-то врезалось, простой человек мог увидеть часть фиолетовой стены. Вот и в этот раз, после взмахов мечом, я увидел две прорехи в фиолетовом энергощите демонов, после чего пару десятков скрабов располовинило. Гарана тут же вновь начал махать мечом, но на этот раз, кроме фиолетовых вспышек, результата не было. «Демон-командир», — пояснил Гарана коротко, то есть командир удержал щит, а тут еще и черт с оторванной рукой на ноги поднялся. Впрочем, скрабов у них теперь меньше, а значит и щит не такой мощный. Еще пара пробоев и мы, считай, победили. Все-таки демоническая центурия не предназначена для борьбы с шестизвездочным воином, которого еще и четырехзвездочный поддерживает. Но отряд демон-командира, к сожалению, довольно универсальная боевая единица, в отличие от центурии легиона. Если надо, они становятся в строй, а когда ситуация меняется, могут побыть и отрядом охотников. «Будь готов, сейчас они рассыпятся», — произнес я, следя за командиром демонов. «Отвлеки на себя главного, пока я разбираюсь с остальными». «Не волнуйтесь, милорд, я его не только отвлеку», — произнес Гарана спокойным тоном. «Главное, вы продержитесь. Похоже, мы оба довольно уверены в себе». «Хорошо», — хмыкнул я. «Давай посмотрим, кто раньше закончит». «Просто будьте осторожны», — пошевелился Гарана. «Не стоит зазнаваться». Я уж хотел было ответить, Но в этот момент строй демонов распался, а их командир на огромной скорости понесся в нашу сторону. Мы еще приняли на большой щит один его удар, похожий на фиолетовый искрящийся шар, но после этого наш строй распался. Гарана выпустил из рук свой щит и взмахом светящегося синего меча запустил в демон-командира волну энергии, заставив его тем самым свернуть в сторону. Стоять на месте старик не стал, вместо этого он сорвался с места, прыгнув на перерез демону. Сейчас его задача – отвести подальше от меня самого сильного противника. Моя же – зачистить всю мелочевку, чтобы она не мешала Гарана. Расстояние между нами и распавшимся строем демонов было не такое уж и большое, так что пока они бегут ко мне, много дальнобойных техник я создать не смогу. Поменяв хват, занес копье над головой. Замерев на несколько секунд, напитал копье манаи, создав магический конструкт, метнул искрящееся копье в дальнего от меня черта, того, что с двумя руками. Техника, которую я сейчас применил, называется катапульта и доступна она с третьей звезды. Я про нее и раньше знал, Гарана даже хотел научить меня ей, но тогда во дворце мне показалось это неинтересным. Хорошо, что предок был менее привередлив. Хотя у него и выбора-то не было, катапульте его обучал старший брат, а потом отец выдал аналог, переработанный специально под него. Так что конкретно я использовал улучшенную катапульту, напитав копье стихии молнии. Как результат, трехзвездочная техника с легкостью пронзила трехзвездочного черта, оставив меня один на один с рогатым калекой и кучей мусора в виде скрабов. Катапульту, кстати, я впервые в жизни применяю, так что, можно сказать, повезло. Остальное – дело техники. Магический серп отлично выкашивал толпы скрабов, напитанный манай меч рубил тех, кто сумел до меня добежать. Молния, созданная воином с четырьмя звездами, уронила уже раненого черта. Пока я к нему приближался, по пути рубя скрабов, он кое-как сумел подняться на четвереньки. Подняв голову, рогатая тварь поймала мой взгляд, после чего получила мечом в глаз. Ну а я занялся зачисткой оставшихся скрабов. Часть из них пыталась мешать Гарана, но из-за того, что у них мало что получалось, эти скрабы просто бегали за быстро перемещающимися по полю боя высокоуровневыми воинами. Даже на меня, придурки, не обращали внимания. Добив последнего скраба, резко повернулся в сторону сражающегося в стороне Гарана и выставил щит. Взрывная волна и всполохи фиолетового пламени, накрывшие меня, заставили завидовать всем, у кого больше четырех звезд. Но зависть завистью, работать приходится с тем, что есть. Так что, когда вокруг все немного успокоилось, направился к трупу черта, из груди которого торчало мое копье. Было еще то, которое Гарана оставил, но до него идти дальше. Да и эта парочка неподалеку мечами махала. Выдернув из краснокожей туши свое копье, вновь встал в позицию для метания. Манай все что надо напитано, техника создана, осталось ее активировать и метнуть копье. Нужно только момента дождаться. Глядя, как две фигуры мечутся по полю боя, обмениваясь ударами мечей и техник, я несколько минут пытался подгадать тот самый момент, и когда он наконец настал, я выкрикнул клич легиона. Хумбра! Искрящееся молниями копье словно луч света мелькнуло в воздухе и было сбито в полете рукой демон-командира. Я не расстроился. Было бы странно ожидать, что моя атака повредит демону такого уровня, даже если бы она достигла цели. Нет, идея была в другом, отвлечь его, хотя бы на мгновение. И у меня получилось. Копье демон отбивал на ходу, с шагом назад и полуоборотом корпуса, но что-то у него не заладилось, так как следующий взмах мечом прошел сильно в стороне от Гарана. При этом сам демон начал заваливаться на землю без одной ноги. Умер он сразу, как только коснулся земли, умудрившись в падении отбить пару ударов мечом Гарана, но уже на земле его голова отделилась от тела, и все-таки со своими я покончил быстрее, произнес я с усмешкой, подойдя к старику. «Вы молодец, милорд», — улыбнулся он. «Блин, я уж было на споры шутки настроился, а старик меня обломал», — ответив как умудренный жизнью взрослый. «Ты как, раны есть?» — спросил я, вздохнув. «Не царапины, милорд», — качнул он головой. «Не скажу, что противник был слабый, но какой-то, неопытный, что ли, не знаю». «Ладно, плюс один в копилку нашего везения», — произнес я, оглядывая поле боя. «Бедная имперская дорога. Пойду трофеи собирать, а ты тогда этого, ну ты понял, на ингредиенты». «Милорд», — начал было Гарана. «Нет, нет, нет», — помахал я рукой, догадываясь, что он хочет сказать. «Этому я точно учиться не буду, «Хватит с меня гончих, но, милорд, начал меня переубеждать Гарана, либо ты со мной, либо пусть эти ингредиенты идут нафиг, но это же золото, милорд», произнес он уже раздраженно. «Давай так договоримся», произнес я, глядя на старика, «кто убил, тот и разделывает». «Милорд», покачал он головой, «мне столько всего хочется вам сказать, давай я серьезным потом», закатил я глаза, «сейчас мне хочется просто насладиться победой, мандража, нервов, трясучки от осознания, через что мы прошли, ничего этого не было, я ни раз и ни два видел молодых легионеров, прошедших через подобное, но когда ты, черт, не я, предок, я нифига такого не видел, но все равно был спокоен, сейчас мне хотелось просто насладиться хорошо проделанной работой, как скажете, милорд», кивнул он, явно понимая мое настроение, «Гарана наверняка тоже хотел, но принц здесь только один, ему и отдыхать». Сура была напряжена. Вернувшиеся недавно охотники принесли дурную весть. Целый отряд демон-командира шастал вблизи города. Суре этот отряд не мог причинить особого вреда, но если он нападет, будут жертвы. А если этими жертвами станут и так малочисленные караваны торговцев, идущие в этот город, местным жителям станет совсем грустно. Да и не стоит забывать, что погибшие в окрестностях охотники – это чьи-то знакомые, друзья и родные. И вот бегу я, выжимая из себя все соки, а в голове только одна мысль бьется – все, конец, не убежать нам, рассказывал сидящий посреди большой таверны охотник. Думаю, все мы тогда осознавали, что твари нас догонят и убьют, а тут вдали еще фигуры двух человек появились. И так мне тоскливо стало. Получалось, кроме нас еще кто-то умрет. Эх, легиона бы туда, произнес один из следящих за рассказом охотников. Да тихо ты, толкнул его плечом другой. Давай, Натан, продолжай. В общем, бегу я такой, жизнь свою вспоминаю, а тут бац, а те двое, что шли нам навстречу, оказались милордом и его стариком. Черт, вернулись таки, заметил кто-то. Не говно люди. Ну да, подтвердил Натан кивая. Мы когда тормознули возле них, милорд так и сказал, убегайте, мы их задержим. Эти твари демонические как раз на дорогу выпрыгивать стали, а командир наш, стальные яйца, матерится, но помощь им предлагает. Честно признаюсь, народ, я в первое мгновение хотел ему врезать, но потом, покачал головой Натан, правильно он все сказал, нельзя было просто взять и уйти. Правда, милорд в ответ обматерил нас и сказал валить нахрен, легион работает. В смысле, ты о чем? Переспросил один из охотников. Ну, это, пожал плечами Натан, сказал он так, валите отсюда нахрен, легион работает. Как легион, раздался в таверне чей-то голос. Ага, кивнул Натан, только от тех двоих действительно веяло чем-то таким. Мы когда убегали, я обернулся и знаете, как будто остатки легиона прикрывают уходящих гражданских. Не могу четче объяснить, это своими глазами видеть надо. Эх, мать их в душу, произнес один из охотников, сидящих в зале. Надеюсь, они выживут. Да брось, я уверен, что выживут. Они же, как Стармал, ответил ему другой, вспоминая знаменитую парочку из сказок и притч. Постоянно во что-то влипают, но всегда выбираются. А ведь и правда, произнес кто-то весело, один в один, как Стармал. После этих слов стоящая в зале тишина сменилась гулом разговоров и смехом, так что на открывшуюся дверь таверны мало кто обратил внимание. «Кажется, в этот раз нам тут не пообедать, милорд, милорд!» — крикнул кто-то во всю глотку. И сидящие в зале охотники, все как один замолчав, повернули головы в сторону выхода. «Пожалуй, да», — поежился молодой парень. «Лучше пойдем в другую таверну». Глава 13. Собрав трофеи и разобрав на ингредиенты, демон-командира потопали в Суру. Мелькнула у меня мысль вернуться к полю кровянки за своими шмотками, но топать за ними обратно в такую даль было откровенно лень. Спешить в город смысла особого не было, так что шли в обычном темпе, из-за чего добрались до него только через пару дней. Первое, что бросилось в глаза, это закрытые ворота, точнее специальная дверь в них. «Эй!» — крикнул я, запрокинув голову. «Есть тут кто?» Причины, почему город закрыт, были понятны. Охотники, которых мы спасли, добрались до города и предупредили стражу о том, что в окрестностях разгуливает демон-командир. Я бы сильно удивился, если бы после такой информации стража ничего не предприняла. Все-таки отряд демонов во главе с монстром, равным по силе шестизвездочному воину, это не та сила, которую стоит игнорировать. Суру такой отряд не захватит, но проблема в том, что демоны в принципе не часто захватывают города, Они проносятся по ним, убивая все, что встретится на пути. Вот и здесь они просто устроили бы резню. Сура такое переживет, но потери были бы огромными, особенно среди простых людей. Но это все только в том случае, если демоны смогут проникнуть внутрь. Поэтому нет ничего удивительного, что город заперт, уверен, на южных воротах все то же самое. «Ждите!» — крикнули нам со стены. Дверь в воротах открылась спустя 10 минут, которые мы терпеливо ждали, понимая сложность ситуации. Даже если бы мы стали орать, что опасность миновала, нам бы все равно не поверили. И правильно сделали бы. Демон-командир, несмотря на свою звероподобность, довольно умные твари. Общеизвестно, что они умеют использовать заложников, так что верить всем подряд в данном случае не лучшая затея. Из-за открывшейся перед нами двери, осторожно выглянул пожилой усатый стражник. Вытянув перед собой руку с куском прозрачного кристалла, спросил: «Вы откуда идете? Каких демонов видели?» «С северо-восточных полей кровянки», — ответил я. «Видели демон-командира». «Ёпт», — напрягся стражник и, бросив взгляд на кристалл, заглянул нам за спину. «То есть вы его видели и выжили?» «Мы его убили», — усмехнулся я. «И весь его отряд». «Да хорош гнать», — нахмурился стражник. «Вы кто такие вообще?» Обернувшись к Гарана, махнул ему рукой, на что старик в свою очередь протянул мне мешок, который мы заранее подготовили. «Держи, проверяй». Положил я мешок у ног стражника. Неуверенно оглянувшись себе за спину, он убрал кристалл и, присев на корточки, открыл мешок. «Ете мою мертвую бабушку», — пробормотал стражник с очумелым видом, когда заглянул внутрь мешка. «Вы, милорд, выглядите так же убого, когда ругаетесь», — заметил Гарана. «Ты что сейчас?» — начал было нахмурившийся стражник. «Милорд, барон Сарана», — кивнул я ему. «Ну-ка, боец, отойди», — похлопал по плечу стражника капитан Дерри. «Приветствую, барон. Это то, что я думаю», — кивнул он на мешок. «Голова демон-командира, если вы об этом», — подтвердил я. «Если бы не Гарана, я эту голову там бы и оставил, но опытный старик сразу сказал, что она нам потребуется, так что пришлось тащить этот окровавленный мешок всю дорогу». Остальные ингредиенты были аккуратно уложены в различные глиняные емкости и убраны в мой вещмешок, а для головы ничего такого не было, потому и несли отдельно, чтобы не запачкать все кровью. «И правда», — произнес на удивление спокойным тоном Дерри, заглянувший в мешок, — «думаю, больше вопросов к вам нет, разве что личные». «Проходите, барон, не смею вас задерживать». «Благодарю, капитан», — произнес я, подбирая мешок. «Голову мы забираем, она денег стоит». Останавливать он нас не стал, да из чего бы. Идя по городу, отметил, что улицы более многолюдны, чем обычно. Хмурый, перешептывающийся народ явно был встревожен. Может, потому и вывалил на улицы Суры, в надежде узнать какие-нибудь новости. В целом, как мне видится, ситуация для местных довольно неоднозначная получилась. Обычно задача стражи – это поддержание порядка и защита города, в их обязанности не входит охота за демонами, так что когда пришли известия о демон-командире, они, как и полагается, заперли город и засели в оборону. Охотники, в свою очередь, это частные лица, работающие сами на себя, и рисковать своей жизнью, охотясь на высокоуровневого демона, желанием не горят. Насколько мне известно, в ситуации, когда городу что-то угрожает, власти шлют гонца в столицу, откуда уже должна прийти помощь. Только вот демон-командир, несмотря на свою опасность, не совсем та причина, ради которой стоит звать подмогу из столицы. Так что сидит сейчас граф со своими помощниками и думает, что делать. Охотники, в свою очередь, тоже сидят и ждут, когда ситуация станет более определенной, а горожане просто беспокоятся, в том числе за родных. Немалая часть местных подрабатывает как раз на территории демонов и сейчас находится в рейде. Но это все мои измышления, как оно на самом деле, я не знаю. Первым делом, естественно, заглянули домой. После рейда необходимо привести себя в порядок, особенно после такого рейда. Мылся первым, так что когда Гарана вышел из ванной, уже сидел в гостиной на первом этаже с чашкой чая. Сидя на стуле, закинув ногу на ногу, довольно кивал, оглядывая чистую прибранную гостиную. «Все-таки не зря я плачу нашей соседке за то, что она присматривает за домом в наше отсутствие. Красть тут особо нечего, все самое ценное я ношу в вещмешке, который постоянно таскаю с собой, да и преступности в Суре, по словам Арана, нет. Так что мы ничем не рискуем, зато возвращаться в чистый уютный дом вдвойне приятно». Допив чай, недешевый к слову, отправились с Гарана обедать. Выйдя со двора, увидел нашу соседку, подметающую дорожку у калитки. «День добрый, Авка», — махнул я ей рукой. «Добрый, милорд», — чуть поклонилась она, прижав метлу к груди. «Милорд, может, вы знаете, что за слухи такие о демонах у ворот города? Нас что, правда осаждают?» «Да брось», — усмехнулся я. «Какая к черту осада? Если б что-то такое было, ты бы точно об этом знала, без всяких слухов». «То есть никаких демонов», — уточнила она. «А о чем тогда все говорят? Демоны были», — пожал я плечами. «Но не у ворот. Можешь не беспокоиться, опасность миновала. Все серьезные твари у города уже уничтожены, просто слухи об этом еще не разошлись». «Слава богам, милорд», — выдохнула она облегченно. «У меня же муж в рейде сейчас. Даже не знаю, что делать, случись с ним что». «Не волнуйся», — махнул я рукой. «Гарана ту тварь лично убил, так что информация проверенная». Направляясь в таверну, были уверены, что в большой мест точно нет, но так как все равно по пути решили на всякий случай заглянуть. Зайдя внутрь и оглядев забитый на удивление веселыми охотниками зал, разочарованно вздохнул. «Кажется, в этот раз нам тут не пообедать, милорд», — произнес Гарана спокойным голосом. Еще раз пройдя взглядом по залу в бессмысленной надежде найти свободное место, хотел уже было ответить ему, но был прерван. «Милорд!» — прокричал кто-то из толпы, и вслед за этим весь зал мгновенно погрузился в тишину. Десятки голов повернулись в нашу сторону, отчего мне стало немного неуютно. Как-то уж больно резко все произошло. «С чего это они так на меня пялятся?» «Пожалуй, да», — произнес я в тишине. «Лучше пойдем в другую таверну». После моих слов в таверну вернулись звуки. Гул, смех и несколько громких выкриков. «Айда к нам, милорд! Здесь есть место, иди к нам!» «Только не уходи, милорд, иди сюда! Сейчас пару стульев найдем!» И вроде доброжелательные возгласы, но свалить захотелось еще сильнее. «Не люблю я столь пристальное внимание большого числа людей. Во дворце подобное всегда означало что-то негативное, но именно дворец научил меня подавлять страх и неуверенность. Даже когда Гарана обучал меня технике рука-копье, я лишь стискивал зубы, пил зелье лечения и продолжал тренировки. Потому что нельзя давать слабину, ни во дворце. Возможно, из-за этого, сбежав оттуда и расслабившись, я стал частенько тупить. Хотя нет, к черту оправдания, ошибки есть ошибки, и я не должен их оправдывать. Мысли о дворце мелькнули и пропали, я же, собравшись, двинулся в сторону охотников. Гараны рядом, так кто и что мне здесь может сделать? Оказалось, могут, например, закидать вопросами, некоторые из которых были довольно смущающими. «Вот скажи, нафига вы вообще вернулись?» — спросил один из охотников, чьего имени я не знал. «Ну он же не трус. Гром, твою мать, помолчи!» Тут же заткнули варвара, а я молчал, пытаясь сформулировать ответ. Все, что приходило на ум, было слишком пафосным, вот и искал я слова попроще. «В отличие от ребят Сурана», — кивнул я на Натана, сидящего неподалеку, — «мы могли выжить, а убегали, потому что рисковать не хотели. Так что когда парни остались за спиной, перед нами встал вопрос, мы твари или нет. Лично я тварью быть не хочу», — пожал я под конец плечами. «Но помогать чужим по сути людям», — раздалось со стороны. «А кто, если не мы?» — посмотрел я в ту сторону, но не поняв, кто произнес фразу, перевел взгляд обратно на кружку с пивом. «Демоны тысячу лет силы копят, и если, не дай боги, решат вылезти наружу, кто нам поможет? Империя? Легионы? Так легионы в отпуске и вряд ли вернутся ради каких-то охотников. Если мы не будем друг другу помогать, то все совсем плохо станет. Сегодня мы помогли Сурану с его ребятами, а завтра они помогут вашим семьям сбежать из города. Будем надеяться, что подобное не случится при нашей жизни, но надежда на лучшее не повод бросать людей в беде». Из таверны мы выбрались только через 3 часа, заваленные вопросами и обласканные восхищением. Даже поесть чуть не забыли. «Хорошо, Натан, член команды Сурана, заметил, что мы только пиво пьем, а то так бы и ушли не жрамши». «Ну да ладно». В приподнятом настроении отправились по торговцам, продавать добытое и покупать потерянное. В общей сложности с демон-командира и его отряда мы заработали чуть меньше 3 золотых. Так что теперь, с учетом отданного легиону долга, мы с Гарана имеем в банке 5 золотых монет и 120 серебряных. Плюс медики, но кто их считает при наличии золота? Уж точно не принцы. Домой вернулся в приподнятом настроении и до конца вечера сидел в медитации, развивая 4-ю звезду. Перед ужином ко мне в комнату зашел Гарана и, осторожно похлопав по плечу, отвлек от саморазвития. «Ужин?» – спросил я, открыв глаза. «Скоро, милорд, но я к вам по другому поводу», – ответил он. «К нам пришел гость и просит принять его для разговора». «Кто это?» – поднялся я на ноги. «Аарон, милорд, а вот это уже любопытно». Спустившись на первый этаж, обнаружил парня, сидевшего за столом. Вид он имел необычный, я бы даже сказал, нервничающий. И от этого становилось еще интереснее. Стоило ему только меня увидеть, как он тут же вскочил на ноги. «Привет», — подошел я к столу. «Что как истукан стоишь? Присаживайся». «Добрый вечер, милорд», — поклонился он, после чего сел обратно на стул. «Ты меня своими поклонами смущать начинаешь», — сел я напротив него. «Расслабься. Нормально же раньше общались». В этот момент мимо нас в сторону кухни прошел задержавшийся на втором этаже Гарана. «Я», — проводил он взглядом старика, — «я к вам по делу, милорд. Даже не знаю, как начать, понимаете. Аарон, я серьезно, расслабься», — нахмурился я. «Ты меня уже нервничать заставляешь. Если у тебя какие-то проблемы, просто расскажи. Если это в моих силах, я тебе помогу». «Нет, нет, милорд», — поднял он руки. «Никаких проблем, все не настолько плохо, чтобы нервничать, просто, дело у меня к вам не совсем обычное, понимаете, мой брат, черт», зажмурился он, мотнув головой, «мой брат, Дан, хочет уйти из команды, и если вам вдруг нужен еще один человек, то я был бы вам признателен, если бы вы взяли его к себе». В этот момент Гарана поставил на стол две чашки чая, давая мне тем самым время переварить услышанное. «У меня сейчас столько вопросов к тебе», произнес я, делая глоток чая. «Даже не знаю, с чего начать. Спрашивайте о чем угодно, милорд, отвечу на все ваши вопросы», — зачистил Аарон. «Хаэм», — пытался я понять, что мне хочется услышать в первую очередь. «Почему ты именно ко мне пришел?» «По нескольким причинам, милорд», — ответил он, уже спокойным и уверенным тоном. «Во-первых, ваша команда одна из немногих в городе, которой может потребоваться новый человек, но остальные...» — поморщился он — «либо не внушают доверия, как те же пропавшие где-то рогатые, либо имеют определенную направленность, как наша. Во-вторых, к вам у меня самое большое доверие, если уж кому и доверять брата, то только вам. А в-третьих, судя по всему, вам самим скоро потребуется еще один человек, а может и не один». В первое мгновение мне хотелось схватить его и прижать к столу, выпытывая, откуда у него такая информация, но я сдержался и просто приподнял бровь. «Из чего ты это взял?» — спросил я иронично. «Учитывая ваши приключения, а главное возможности, я не верю, что вы продолжите ошиваться возле города», — пожал он плечами. «Со стороны заметно, как вы понемногу от него удаляетесь. Сначала были травы, потом Тапс, потом Алана, потом... Не знаю, где ранили господина Диция, но вряд ли рядом с городом. И чем дальше вы удаляетесь от Суры, тем больше потребность в членах команды». «Черт, а ведь логично звучит». «Хорошо, с этим понятно», — произнес я задумчиво. «Где-то ты даже прав. Тогда ответь, зачем нам именно твой брат?» «Ао», — протянул он воодушевленно. «Потому что Дан идеальный кандидат в любую боевую команду. Он ответственный, выполняет приказы, готов учиться, может управлять маной. Он даже пытается звезду сформировать. Уж не знаю, кто его этому научил. Скорее всего, родители деньгами помогли. А еще у него есть собственное снаряжение и очень даже хорошее. Оружие вы ему недавно помогли купить. Кстати, он отлично умеет управляться с копьем. Короче, Дан – это идеальная основа, из которой вы можете вылепить все, что угодно. И какого черта этот идеальный паренек хочет уйти из вашей команды?» — спросил я удивленно. «Это его минус, который вас никак не коснется, милорд», — вздохнул Аарон. «Да и минус это скорее для нашей команды, а не для вашей. Дело в том, что он не желает ходить за травами. Ему приключения подавай, демонов всяких, сражений. Даже не знаю», — откинулся я на спинку стула. «Мы с Дицием тоже не любители с демонами встречаться». «Это даже хорошо», — кивнул Аарон. «Меньше опасностей для брата. Но мы ведь с вами понимаем, что вдали от города вы будете встречаться с демонами. Вряд ли кто-то сможет этого избежать. А твой брат не будет сам искать с ними встречи?» — поинтересовался я. «Что вы, милорд, он же не сумасшедший», — ответил он, приподняв руки. «Дан более чем разумен. Я вам гарантирую, Дан вас не подставит. Он приключений хочет, а не смерти». «Ладно, с этим понятно», — глотнул я чая. А минусы у твоего брата имеются, а то, с твоих слов, слишком уж он идеальный. Не уверен, что такое возможно. Задумавшись на несколько секунд, Аарон пожал плечами. Честно говоря, я даже не знаю, что сказать, произнес он неуверенно. Согласен, милорд, идеальных людей не бывает, но Дан член команды идеальный, а не человек. Того, что вы сойдетесь характерами, я гарантировать не могу, но Дан, как бы это сказать, вредный, но не конфликтный. Не думаю, что у вас будут с ним проблемы. А, точно, у него же пробудившаяся кровь, воскликнул Аарон с широко раскрытыми глазами. Если это вообще может быть проблемой, и чем занимался его предок, спросил я настороженно, чья именно память ему в голову лезет. Память крови — это нифига не весело, даже мне с такой кровью сложно, а каково Гарана, даже представлять не хочу. Не хочу оказаться на его месте, постоянно ожидая подвоха от нового члена команды. Да там ничего интересного, махнул он рукой. Гончар какой-то, не беспокойтесь, милорд, Дан не сумасшедший. Мне вообще кажется, что все эти рассказы о психах с пробудившейся кровью просто выдумки. Это радует, произнес я медленно. С гончаром мы как-нибудь справимся. То есть вы согласны? Спросил Аарон радостно. Предварительно, поморщился я. Это как? Не понял Аарон. Это значит, что я заинтересован, но ответа пока дать не могу, усмехнулся я, покачав головой. Все-таки иногда разница в образовании аристократа и простолюдина заметна. Спасибо, милорд, вскочил он на ноги. Я рад уже тому, что вы заинтересованы. Дан отличный парень, со своими закидонами, но кто без этого? Он вас не подведет, я ручаюсь. Ладно, ладно, улыбнулся я, покачав ладонью. Успокойся ты, решение еще не принято. Давай, бросил я взгляд на Гарана, сидящего в кресле неподалеку. Давай завтра с утра, часов в 9, в большой таверне встретимся. Приводи брата, пообщаемся. Спасибо, милорд, поклонился он. Спасибо, обязательно завтра будем на месте. Когда за Аароном закрылась дверь, некоторое время в гостиной стояла тишина. Я задумчиво сидел за столом и допивал чай, а Гарана сидел в кресле и читал, судя по обложке, вчерашнего мастера боя. Вы уверены, что он нам нужен, милорд? Спросил Гарана, не отрываясь от книги. Я уверен в том, что кто-то нам в любом случае нужен, ответил я, заглянув в опустевшую чашку. Вот завтра и посмотрим, подойдет нам парень или нет. Где бы еще двоих найти? Вы и первого не проверили, а уже о полной команде мечтаете, заметил Гарана. Поднявшись из-за стола и взяв чашку, направился к мойке. Именно, что мечтаю, произнес я на ходу, а надо бы уже подыскивать. Вы же говорили, что для похода вглубь территории демонов потребуется время на подготовку, прикрыл он книгу, используя палец в качестве закладки. Ваши планы поменялись? С чего ты взял? Поставил я кружку в мойку, ее потом Авка вымоет. Хотя, если подумать, я ж тебе весь план не рассказывал, а ты и не спрашивал. Я думал, до него еще далеко, ответил он. И что я про него забуду, если не напоминать? Хмыкнул я. Только вот твой принц уже не ребенок, Гарана. Как раньше не будет. В таком случае, милорд, расскажите мне план наших действий, закинул он ногу на ногу. Он прост, как копье, усмехнулся я, облокотившись на мойку. Проникаем в исследовательскую лабораторию, снаряжаемся и идем в столицу. Будьте серьезнее, милорд, покачал он головой. Если быть серьезнее, то все становится гораздо сложнее, вздохнул я, уперев взгляд в потолок. Наша самая главная проблема. Нет, давай начнем с того, что поход в столицу – дело далекого будущего. Пока забудем об этом. Сейчас наша конечная цель – исследовательская лаборатория. И главная проблема с ней – это проникнуть внутрь. Подготовиться к походу, добраться до нее – все это ерунда, мы просто не сможем открыть двери, да и взломать их. Демон-герцог разве что сможет. Судя по всему, какая-то возможность все-таки имеется, произнес он заинтересованно. Раз уж вы заговорили об этом, имеется, поморщился я, и, посмотрев на Гарана, продолжил. Для открытия исследовательской лаборатории потребуются два обладателя ключа высшего допуска. Один сейчас перед тобой, а второго не существует. А значит что? А значит, пора собираться в Атолу, милорд, чуть улыбнулся Гарана. Шутник, улыбнулся я в ответ. В империи было два вида допуска. В одном случае нужного человека обучали необходимым энергетическим манипуляциям, а во втором случае, это физический носитель, которым может пользоваться кто угодно. Если мы говорим о высшем уровне допуска, то физических носителей всегда было очень мало. Я, например, знаю всего о двух. Один ключ был утерян у Гранца. Его владельцем был легат Тация, командующий обороной Гранца. Его, как и весь его легион, загнали в город и уже не дали отойти. По инструкции, если ситуация не предполагает выживания, все самое ценное складывают в бункер муниципалитета, а ключ высшего допуска – это определенно важная вещь. 8 из 10, что нужная нам вещь находится в Гранце. Но этот город – зона ответственности 8-го легиона Атолы, то есть находится ой как далеко. Слишком уж долго туда топать. Я более того скажу, милорд, произнес Гарана, качая головой. Даже из Барбоса до Гранца добраться очень сложно. Легион обычно дальше Сатра не ходит, а Гранц еще севернее. Вот и я о том, кивнул ему на это. Слишком далеко и слишком сложно. Но есть второй вариант, командующий Центральным фронтом легат Циапон. В штабе Центрального фронта мы с тобой побывали и, как ты сам видел, там пусто. По инструкции они должны были перебраться в Тапс, но там. Я лично был в бункере муниципалитета Тапса и ничего, кроме спрятавшихся людей, там не было. То есть, конечно же не я, а предок. Так вот, когда мой, да, блин, когда предок во главе с 3-м и 4-м легионами подошли к Тапсу, город был практически взят, но отбить обратно мы его смогли. Тогда он и побывал в бункере муниципалитета. А вот к Алане они даже подойти толком не смогли, и что там происходило, предок не знает. А значит и я не знаю, чем думал Циапон, но он остался в Алане, а значит и ключ допуска до сих пор там, в бункере муниципалитета, кивнул Гарана. Именно, подтвердил я. Наша задача – стать достаточно сильными, чтобы добраться до центра Аланы, и для этого нам придется пройтись по ближайшим точкам интереса на карте. А это поместье графа Сация, законсервированные склады 2-го легиона, в идеале, заглянуть в поместье барона Адена. Барон был отличным алхимиком, может и нам в его поместье что-то перепадет. Милорд, за 1000 лет все зелья уже давно испортились, произнес Гарана со скепсисом. Далеко не все зелья портятся со временем, произнес я с усмешкой. Во всяком случае, наш дворцовый алхимик так говорил. Но зелья мне и не интересны, главное ингредиенты. Чуть ли не половина из них со временем только лучше становится. Это да, согласен, кивнул Гарана. Вот как-то так, развел я руками. Перечислять все места, в которые мы можем залезть, бессмысленно, слишком много их. Проще определить нужное нам направление в поисках, а это, деньги, личное усиление, снаряжение. И когда мы станем достаточно сильными, можно и в центр Аланы заглянуть. К тому моменту мы, наверное, уже сразу сможем в исследовательский институт пойти, надо будет только команду до 5 человек добить. Подчас найти людей, которым ты можешь доверять, гораздо сложнее, чем свернуть горы, произнес Гарана грустно. Доверять, хех, ну ты и сказанул, посмеялся я. Я в принципе доверяю только тебе и сильно сомневаюсь, что это изменится. А остальные, надеюсь, им хватит банальных денег. Глава 14. Сидя за рабочим столом в своем кабинете, Стратус Вир задумчиво смотрел в окно. Скоро уже обед, на котором соберется вся семья, и пропускать его он был не намерен. Не так уж часто они собираются все вместе. Переведя взгляд на стол, Стратус устало вздохнул. Чем больше нитей управления королевством оказывалось в его руках, тем больше появлялось дел. Вот и сейчас его стол был завален различными документами. Доклады, статистика, приказы и все такое. Причем из разных структур и отделов. Обычно он достаточно быстро работает с бумагами, но сегодня ему попался на глаза доклад разведки, в котором говорилось о принце. Как правило, там ерунда какая-нибудь, но не в этот раз. Взяв в руки бумаги, он вновь начал их перечитывать. За прошедший месяц это уже второй раз, когда парень проходит по краю, правда на этот раз обошлось без ранений Гарана. Сложно сказать, не везение ли это или принц окончательно сошел с ума и лезет в самое пекло. Скорее всего, первое, все-таки с ним Гарана и совсем уж безумные поступки он ему совершить не даст. Если все так, то остается только надеяться, что больше он в приключения попадать не будет. Несмотря на то, что Стратусу нравится власть, свергать династию Романа он еще не готов. Да и не факт, что это нужно. 1000 лет этот род правил страной, и за это время он стал его неотъемлемой частью, его лицом. Если Романа исчезнут, это расколет королевство. Какую бы власть Стратус не успел накопить, обязательно найдутся те, кто выступит против. Но это нормально, предсказуемо. Проблема в том, что сейчас власти у него чуть меньше, чем необходимо для быстрого подавления восстания. И Сиар еще воду мутит. Без принца в королевстве разбираться с происками соседа проще. Ну или как минимум спокойнее, но после таких докладов Стратус уже не уверен в правильности своего решения отослать паренька подальше. Но и возвращать его сейчас. Как же все сложно. Может помочь как-то принцу? Послать к нему доверенного человека с несколькими звездами? Или не стоит? Доверенные люди на дороге не валяются, а с принцем, как ни крути, уже шестизвездочный воин. Куда уж еще их отряд усиливать? Положив на стол доклад, Стратус прикрыл глаза. И все же Гарана хорош. Он ведь не просто отряд сильного демона уничтожил, он еще и трехзвездочного мальчишку прикрыть умудрился. Жаль, что барон не на его стороне, а парень все-таки дурак. Стратус уверен на все сто, что именно принц убедил Гарана помочь незнакомым людям. Глупость несусветная. А перед этим объявил всем, что взял третью звезду, то есть ему просто надоело скрывать свои силы. Даже такую малость сделать не смог. Может все-таки послать им помощи шпиона в одном лице, или попробовать вернуть эту парочку в Атолу. Первое будет сложно сделать из-за Гарана. Вряд ли он потерпит рядом с тушкой принца человека Стратуса. А второе будет сложно провернуть из-за принца. Похоже, тот вкусил свободы и возвращаться не собирается. В ином случае он бы вернулся после излечения Гарана. Да уж, хорошо, что его сыновья гораздо умнее, а Дор скоро и по силе обгонит. Еще пару лет и его второй сын возьмет четвертую звезду. В свою очередь принц по всем расчетам достигнет подобного уровня. В лучшем случае, лет через пять, когда он вернется и все увидят, насколько он бесполезный, особенно по сравнению с детьми министра финансов, это станет еще одним камешком в фундамент власти Стратуса Вира. Проснувшись поутру, смачно потянулся. Наконец-то я нормально выспался, а то или треть ночи на страже стоишь, или медитируешь. Откинув одеяло, спрыгнул с кровати и пару раз ударив воздух направился принимать ванну. Причем надо поторопиться, вставали мы с Гарана примерно в одно время и просто так ванную он мне не уступал. На этот раз опередил Гарана минут на 20. Так что когда он чистый и с мокрыми волосами зашел в гостиную, я уже сидел за столом и пил вторую кружку чая, одновременно с этим читая «Тактику Грома». Интересная книженция, в которой углубленно рассказывалось о тактике и стратегии имперских военачальников, в том числе, к слову, и моего предка Алекса Романа. Его полное имя и фамилия почему-то в книгах редко мелькает. «Доброе утро, милорд», — произнес Гарана, на ходу одевая рубашку. «У нас кончается мыло. Надо бы зайти сегодня в лавку, прикупить пару брусков». «Ага, тоже заметил», — оторвался я от книги. «Только давай на этот раз без этих твоих добавок». «Поверьте, милорд, запах дешевого мыла вам не понравится», — ответил он, проходя мимо. «А дорогого, без запаха нету, что ли?» — удивился я. «Есть», — ответил Гарана, наливая себе чай. «Но здесь я его не видел». «Эх, блин», — закрыл я книгу. Все больше и больше поводов в столицу Драума наведаться. А какие еще поводы? Посмотрел на меня Гарана с удивлением. Ну ты что, старик, заухмылялся я. Неужто память подводить начало? Пока не знаю, милорд, отвернулся он, как будто бы потеряв интерес к теме. Может уже скажете, направляющие кольца, Гарана, продолжал я ухмыляться. Те, что по золотому за пару, но только в Ладейсе. И вправду, признаю, забыл, произнес он, направляясь ко мне с кружкой в руках. «Вы правы, надо бы съездить в местную столицу. Заодно чай нормальный купим. Только хочу уточнить, золотой за пару колец торговцы продают, а покупают явно дешевле». «Да неважно», — пожал я плечами. «В любом случае дороже, чем здесь». После того, как Гарана допил чай, мы отправились завтракать. В большой таверне, как всегда в это время, было несколько свободных столов, но направились мы к тому, за которым сидели Аран с братом. «Здорово, милорд. Утречка, милорд. Привет, парень». Народу было не то чтобы много, но приветствия неслись со всех сторон. Имен большинства людей я не знал, так что отделывался общими приветствиями и взмахами руки. «Доброе утро, Аран», — сел я за стол к братьям, рядом присел Гарана. «Дан». «Доброе утро, милорд», — поприветствовали меня Аран с Даном одновременно. «Доброе утро, Эдлердицей». «Что ж, даже не знаю, с чего начать», — задумался я. «С завтрака, милорд», — произнес Гарана и, подняв руку, подозвал разносчицу. «Уважаемая, действительно, давайте сначала поедим», — пришлось мне согласиться. «Доброе утро, милорд», — подошел к нам командир команды, которую мы недавно спасли. Здравствуй, Суран, кивнул я ему. Что-то случилось? Ничего, милорд, помотал он головой. Просто хочу поблагодарить вас нормально, а то в тот раз вам не до этого было. В общем, примите нашу благодарность, слегка поклонился он. Если вам в будущем что-то потребуется, смело обращайтесь к любому из нас. Если это в человеческих силах, мы поможем. Так и сделаю, улыбнулся я. Но будем надеяться, что никому помощь больше не потребуется. Еще раз спасибо, милорд, поблагодарил он, прежде чем уйти. Разговор с братьями я начал во время еды. В конце концов мы не во дворце, где пока ешь, принято либо молчать, либо болтать о всякой ерунде. У меня, собственно, к тебе всего один по-настоящему важный вопрос, произнес я, обращаясь к Дану. Сначала прожуйте, милорд, проворчал Гарана. Вот ведь занудный человек. Что там у тебя с памятью крови? Произнес я, проглотив кусок хлеба с салом. Часто беспокоит? Очень редко, милорд, ответил Дан. В основном во сне, да и там. Предок у меня гончаром был, и сны о нем не то чтобы интересные. Угу, пережевывал я очередной кусок пищи. А с демонами что? Тебе просто приключений хочется? В отличие от нас с Гарана, братья не завтракали, пока мы ели, они сидели напротив с кружками чая, даже не пива. Впрочем, я тоже не любитель по утрам алкоголь пить. Немного подумав и взъерошив свои короткие черные волосы, парень произнес: «Я просто очень сильно не люблю демонов», — поморщился он. «Не настолько, чтобы подставлять других людей, но достаточно, чтобы уйти из команды травников. А у тебя для ненависти есть какие-то причины?» Решил я прояснить этот вопрос. «У нашей семьи неподалеку от Таима есть виноградники», — заговорил он, уперев взгляд в свою кружку. «Когда мне было 6 лет, на виноградники вышли несколько скрабов. Я с родителями был в доме, так что меня с братом и матерью сразу в подвал отправили, а вот моя старшая сестра и бабушка были на виноградниках.